люди, где стояли. Головы каша, а кто-то даже лежат как такая. Среди лежат без одежды черные полосы, кроме на тела лица из урода. Да не узнавать, ставь себе эту картину, чувак. Лежат в том лесу, и поздно лежат, валят.